Эйно Лейно. Синий крест. Перевод с финского Владислава Ходосевича. Эйно Лейно — литературный псевдоним Армаса Эйно Леопольда Лёнбума, 1878-1926. Признанный глава неоромантического направления, автор многих романов и драм, авторитетнейший критик Эйно Лейно, интересен прежде всего как лирик. Его считают не просто первым, но неоспоримо первым во всей истории лирики Финляндии. По словам литературоведа Эйно Карху, как в использовании фольклорных сюжетов и мотивов, так и в смысле метрики, лирика Лейно чрезвычайно индивидуальна. В рамках традиционного стиха в ней всегда различимы только одному ему присущие интонации. Эта мелодическая индивидуальность особенно ярко выражена в балладах из циклов «Песни Троицына дня», справедливо причисляемых к шедеврам финской поэзии. Эту особую интонацию виртуозно передает на русском языке блестящий мастер стиха Владислав Ходосевич. Стихи Эйно Лейно были им переведены для сборника финской литературы, изданного в 1917 году в Петрограде, под редакцией Брюсова и Горького. А.П. Были странные видения деве юной Катерине, что пасла стада у речки. В небеса она глядела, слушала деревьев говор, и однажды превратились перед нею тучи в башни. В зареве зари вечерней над густыми облаками златоглавые воздвиглись и сияющие храмы. Рассказала Катерина про свое видение людям. Сном сочли они видение, помолиться ей велели и пойти к причастию в церковь. Но запомнилось видение Катерине, а однажды на холме шептались ели: не клубится дым священный в вековых карельских дебрях, не звонят в церквах к обедне, не светят во храмах воду. Дымные горят пожары, кровь алеющая брызжет, да звенит топор военный возле рек журчащих тихо в некрещенных темных странах. И запомнила те речи Катерина, помолилась, причастилась, пред иконой день и ночь клала поклоны, не стихает сердце пламя. И пошла она однажды, силой чуждой влекома, странствовать по дальним землям. По лесным брела дорогам, сосны выше, дом все дальше, и казалось Катерине, что столбы святых часовен возникают в отдалении, что звучат моления хоры, что напевом златогласным колокол звучит над лесом. Так, ведомая видением, шла она навстречу звукам, шла, куда манило сердце, и пришла на берег моря голубым широким водам. На море виднелся остров, 100 церквей на нем стояло, золотом горели крыши. Челн у берега качался, дул попутный легкий ветер. Скоро с острова монахи, на песчаном стоя мысе, увидали Катерину и спросили: кто ты, дева, и зачем на остров едешь? И донес ответ им ветер: я, зачавшая от Бога, на Господень еду остров. Тотчас с берега монахи убежали поскорее, крепко заперли ворота и цепных собак спустили. И затих над морем остров, стал похож на город мертвых. Дева на берег ступила, все колокола запели. Вот стучит она в ворота, с грохотом упали цепи. Вот на двор она приходит, злые псы ей лижут руки. В Божий дом она вступила, преклоняются иконы. Удивляются монахи: кто же дева эта, если злые псы пред ней смирились и запели колокольни? Говорит ей сам игумен: как нашла ты к нам дорогу? Солнце метило деревья, белый месяц ставил вехи, вот как я нашла дорогу. Стал расспрашивать игумен: а вкушала ли ты мясо? О страстях Христовых мысли, я дерев немало говор, тем мои крепились силы. И еще спросил игумен: отдыхала ли ты, дева, у кого-нибудь под кровом Слезы я лила о душах некрещенных, досмотрела в небо. Это был мой отдых. И воздел игумен руку, о, зачавшая от Бога, прочь ступай, оставь наш остров. Да родится цвет прекрасный, да падет благое семя. Отвезли ее на берег, провожатого ей дали из мирян, густые дебри побрела с ним Катерина, лес все гуще, реки шибче, водопады льются с громом, все мрачнее и выше горы, все прохладнее овраги, а в лесу рычат медведи. Вот пришли они к озерам, воспылал к ней страстью спутник, обнимать он стал девицу, соблазняя льстивой речью, и воскликнула девица: «Господи, меня ты слышишь! Велико мое несчастье, но твои заботы больше. Обо мне ты не заботься, помни темных, некрещенных». Услыхал Господь тот возглас. Обратил он Катерину в синий крест, стоящий тихо среди бушующего бора, между двух озер глубоких. Да обнимет крест тот грешник, да обнимет покаянно. Время шло, сменялись годы, изменился мир Господен. Заклубился дым священный, колокольни зазвонили, полилась вода святая в вековых карельских дебрях. Долго сказывали люди, будто синий крест явился на пустынном диком месте, средь густых лесов шумящих, между двух озер глубоких. Но хранилась память дольше о святом и мудром муже, что часовню там построил и крестил народ водою, поучая в вере Божьей. Но запомнили навеки люди крест, что над проливом у моста стоял когда-то у часовни деревенской. Синий крест воспоминали, внемля колокол вечерний, глядя, как покойны воды, как вдали проходит путник.